Мне хочется быть птицей, птицей, птицей, птицей, и в небе закружиться. Мне хочется быть ветром, ветром, ветром, ветром, ветром, и с полем обручиться. Мне хочется от счастья, счастья, счастья, счастья, счастья, чтоб сердце трепетало. Но почему так грустно, грустно, грустно, грустно, ведь хочется так мало. Без меня кружится на небе птица счастья, и ветер в поле мчится наперекор ненастью. Но почему так грустно? Я не прошу ответа. Ты не сердись напрасно, со мной бывает это.